Глава 7. Грилл не стал заводить разговор за рулем. Он думал, как было ясно, о работе, но мне хотелось задать пару вопросов. «Почему ты ничего не сказал Кристин о девочках?» — спросила я. «Ах, да, выглядело странно, правда?» «Немного. По поводу девочек я связался с нужными службами, а Кристин решил не вмешивать. Вообще она судмедэксперт, но мне кажется, она сразу бросится вызывать из Джуна социальную помощь. Возможно, рано или поздно это понадобится, но мне бы хотелось, чтобы сначала у родственников была возможность найти девочек». Я кивнула. «Разумно. И спасибо, что не стала о них болтать». «Думаешь, кто-то каким-то образом все тут раскопал, чтобы спрятать тело, а потом вмешалась матушка природа с оползнем?» «Не знаю. Такое провернуть непросто, но в целом ничего невероятного», — ответил он. Грилл неожиданно замолк, и я подумала, что здесь что-то нечисто. «Что такое?» — сказала я. Он покачал головой. «Летом много чего случилось». «Например?» Грилл еще поколебался, но затем снова покачал головой. «Много чего, но вот оползень был из ряда вон. А тут часто исчезают без следа или попадают на природе в беду?» «Бет, ну ты даешь. На Аляске ежегодно пропадает без вести пара тысяч человек. Здесь огромные пространства. Всякое случается. Иногда тела находят, а иногда и нет. Мы как-то нашли череп и рядом с ним скелет, исследовали их и узнали, что принадлежали они разным людям. Череп был человека, который прятался на Аляске, а тело — другого. Тот просто приехал попутешествовать. Их обоих убили медведи, и останки как-то оказались в одном месте. А самое странное, ко всему прочему, обоих звали Дэйвами». «Поразительно». «Сущая правда». «Каждый год пропадает больше 2000 человек?» — переспросила я. Грилл мрачно кивнул и повторил. «Здесь огромные пространства». «Вот это да!» Грилл объезжал какие-то ямища, и мы замолчали. «А как считаешь, девочки связаны с погибшей женщиной?» — спросила я, когда дорога снова выровнялась. «Пока непонятно. Никаких подтверждений нет, так что стоит быть непредвзятым». Он скользнул по мне взглядом и снова перевел глаза на дорогу. «Кристин, я о девочках не говорил, но скажу. Она же не следователь. Да и не хотел я, чтобы они с криминалистами исследовали место преступления, заранее составив мнение обо всем». Грилл, наверное, чувствовал свою вину в утаивании информации, но его соображения я понимала. «Как думаешь, это девочки издавали те звуки, что слышали мы с Рэнди?» «Вполне возможно. Но опять-таки нет никаких данных. Я ни звука от них не услышал». «И ты ведь не слышала? Они что-то делали, что может связать их с произошедшим? Что ты позабыла мне сказать?» «Нет, не делали», — ответила я, — «но звуки точно были». «Две грязные таинственные девочки, не проронившие ни слова, и труп. Тревожно это все». Я кивнула, нахмурившись. Грилл посмотрел вперед и по сторонам. Для пикапа дорога была узковата, и приходилось ехать медленно и очень осторожно. Но долго колебаться, как сделала бы я, Грилл не стал. Я задумалась, насколько рядом с ним чувствуешь себя в безопасности. Я ему полностью доверяла, но меня не покидало ощущение, что я вышла за невидимые рамки, в которых стоило держаться. В животе ощущалось беспокойство и растущее чувство пустоты. Я всмотрелась в Грилла, собранного, целеустремленного. Он был хорошим полицейским и человеком. Если мы заблудимся, чего не случится, если нападет медведь, а это всегда возможно, Грилл найдет способ спасти положение. Моего похитителя здесь нет, я по-прежнему в безопасности. Я уселась поудобнее и прокашлялась. Отводя взгляд от профиля Грилла, заметила какой-то проблеск среди засыпанных снегом деревьев. Просто солнечный луч пробился сквозь облака и отразился от снежной линзы. Но меня он унес в совершенно другое место. Только что я сидела рядом с Гриллом и думала, что в безопасности. И вот я уже в прошлом. Там, откуда так сильно старалась сбежать. Серебро. Серебряная сережка в ухе моего похитителя. Мысленно я видела, как она блестит на свету, проникавшем в фургон через ветровое стекло. Она была в форме серебряного перышка. Лица похитителя я по-прежнему не помнила, но голубые глаза, оказывается, запомнила. Он посмотрел на меня и что-то сказал. И когда я окинула его взглядом, то заметила проблеск на ухе. Я ничего не ответила. «Нет», — промычала я, — «в прошлом и в настоящем». «Бет!» Меня втянуло обратно в настоящее, как сквозь туннель. «Что там?» — спросил Грил. Я покачала головой, обрадовавшись скорому возвращению в реальность, но не желая рассказывать, что произошло, даже тому, кому настолько доверяла. «Извини, просто очень надеюсь, что удастся разузнать все про девочек». «Конечно, рано или поздно узнаем». Уколы боли начали окружать шрам. Я сжала зубы. «Сейчас не время. Закрыть глаза и расслабиться, чтобы смягчить боль, в одной машине с Грилом не получалось. Выговориться я не могла. Я с трудом сглотнула, надеясь, что прыжков в прошлое больше не будет». «Ты только посмотри», — сказал Грил без малейшего оживления. Я перевела взгляд в том же направлении, что и Грил, радуясь, что могу выбросить из головы мысли о своей голове. Среди деревьев виднелся явный просвет, шириной всего футов 4. Пикап бы не проехал, но, несомненно, кем-то расчищенный путь. Грил заглушил двигатель и посмотрел в заднее зеркало. Дорога, по которой мы ехали, была достаточной ширины для пикапа, но совсем впритык. Нужно было или сдавать назад, или продолжать ехать дальше и искать, где развернуться, не задев дерево. Куда ни глянь, места мало. «Мне придется идти пешком», — сказал Грил, глядя через просвет. «Закройся в пикапе, и если что пойдет не так, удирай на полной скорости. Если не вернусь через час, уезжай». «Нет», — ответила я с непрекращающейся болью в голове. «Хоть бы не сейчас». «В смысле нет? Я не буду ждать в пикапе и без тебя не уеду». Он посмотрел на меня. «Ты должна выполнять мои приказы». «Не должна. Ни за что не буду сидеть в машине, не зная, что происходит. Я иду с тобой». «Ты же сказала, что будешь меня слушаться». «Что ж, не в этот раз». «Бет, мне без разницы, что ты думаешь. Абсолютно. Я вложила в свой взгляд столько безразличия, сколько мне позволяла головная боль. Тебе придется меня пристрелить, если хочешь, чтобы я осталась». «Тогда не мешай», — сердито сказал Грил, дернул дверную ручку и вылез из пикапа. «Не буду», — пробормотала я себе под нос, точно так же вылезая со своей стороны. Грил был уже не молод, стройностью не отличался и спортом не занимался, но ходить он умел, и мне пришлось ускорить шаг, чтобы держаться наравне. Он постепенно успокоился, не переставая осматриваться. Я надеялась, что он сосредоточится на поиске улик, полезных для раскрытия дела замерзшего трупа и двух молчащих девочек, а не будет на меня злиться. Молча я следовала за ним. Деревья здесь стояли чаще, чем возле сарая, и больше походили на типичный аляскинский лес, каким я привыкла его видеть. Стволы совсем рядом друг с другом, толстый слой опавшей листвы мешает идти, но грязи меньше, а снега совсем чуть-чуть. Грил передвигался здесь лучше, чем я, но и у меня выходило неплохо. Он остановился, положил руку на пистолет в кобуре, висящий у него на поясе, и я обрадовалась передышке. Показав назад другой рукой, он приказал мне спрятаться за дерево. Выбор был большой, но деревья вокруг все были, по правде говоря, уже меня. Тем не менее, я повиновалась и спряталась за тонким стволом. Дом. Простой деревянный дом. Он не покосился, как тот сарай, а выглядел добротно. В меру большой для комфорта и уюта, в меру уединенный, чтобы пробудить чувство тревоги. Дом стоял на поляне, но деревья обступали его со всех сторон. «Знаешь, кто здесь живет?» — спросила я вполголоса. «Без понятия», — ответил Грил. «У меня вообще нет сведений, что здесь кто-то когда-либо жил. Это земля штата Аляска. Строиться на ней запрещено, но людей это не останавливает». Дом выглядел обжитым. На нешироком крыльце даже стояло кресло-качалка. «Выглядит мило», — сказала я. «И незаконно», — прибавил Грилл. Он повернулся ко мне. «Оставайся здесь, Бет, я серьезно. Если пойдешь за мной, я тебе ногу прострелю. Когда пойму, что тебе безопасно подойти, подам знак. Но если дела пойдут плохо, стой здесь или беги назад в машину». Он полез в карман куртки, достал ключи и протянул мне. «Сделаю», — ответила я и взяла ключи. Грилл шагнул вперед, не вынимая пистолет из кобуры. Внезапно меня осенило. «Грилл!» — громким шепотом сказала я. Он снова обернулся. «Что?» «Мне пришла в голову одна вещь. Там, возле сарая, было маленькое кладбище. Понимаешь, когда я его заметила, сразу подумала о Стоунхендже. Вдруг мне это показалось глупым. Бьюсь об заклад, что это кладбище. Видел его?» «Видел. Я тоже подумал, что это кладбище. Но сколько народу там похоронено, не понимаю». «Ведь люди просто тут жили, хоронили своих умерших. Как так?» «Постараюсь выяснить». Грилл опять отвернулся и пошел к дому. Выйдя на поляну, он громко сказал. «Добрый день, это полиция Бенедикта. Я шеф полиции Грилсон Сэмуэлс. Я вооружен оружием в кобуре. Выходите из дома». Никто не вышел, и Грилл снова двинулся вперед, все время повторяя свое предупреждение. Я затаила дыхание. Голова по-прежнему болела, но изо всех сил я сосредоточилась на Грилле, отчаянно надеясь, что все обойдется. Может, удастся заставить боль перейти в другое место, где она будет чувствоваться, но не подавлять меня. «Пусть у Грилла все будет хорошо», — думала я. Он шагнул вперед, затем еще и еще раз, не переставая проговаривал свое предупреждение, все тверже и напористее. Затем земля разверзлась, и Грилл куда-то провалился. Я позабыла свое обещание не двигаться и, сломя голову, понеслась к нему. Опоздала я буквально на секунду.